Глава 14. Честная игра. Жизнь в Твинге потекла своим чередом. Заняться здесь нечем, особых развлечений и чего-то из ряда вон ждать не приходится. Самым крупным событием здешней культурной жизни в обозримом будущем был ежегодный школьный праздник. Оставалось лишь бродить по окрестностям, играть в теннис и всеми силами избегать общества бинго. Последнее особенно важно для всякого, кому дорог душевный покой. После помолвки Синтии бедняга Бинго едва не рехнулся от горя. Он то и дело подкарауливал меня, чтобы излить свою скорбь. Наконец я не выдержал, он ввалился ко мне в спальню, когда я наслаждался завтраком в постели. После обеда или после хорошего ужина я могу стерпеть его стоны, но только не во время завтрака. Мы, вустеры, всегда готовы к состраданию и сочувствию, но всему есть предел. «Послушай, старина», — сказал я, — «знаю, твое сердце разбито и все такое прочее, и с удовольствием послушаю об этом как-нибудь в другой раз, но я хотел поговорить совсем о другом». «О другом? Вот это молодец!» «Я похоронил прошлое», — сказал Бинго, — «и не будем больше о нем вспоминать». «Хорошо, не будем. Душа моя разрывается от горя, но прошу тебя, не надо об этом». «Договорились. Не обращай внимания на мои муки. Забудь о них. Уже забыл». Наконец-то он начал рассуждать разумно. «Берти, я пришел спросить», — сказал он и вытащил из кармана листок бумаги. «Не хочешь ли ты снова попытать счастье?» Чем-чем, а спортивным азартом бог вустеров не обидел. Я проглотил последний кусок сосиски, подложил под спину подушку и приготовился слушать. «Продолжай, бледнолицый», — сказал я. «Твои слова меня не на шутку заинтересовали». Бинго развернул листок и положил его на кровать. «Как тебе известно, на следующей неделе проводится ежегодный школьный праздник», — сказал он. «Лорд Уикемерсли предоставляет свое поместье. Будут разные игры, метание кокосовых орехов, фокусник, чай под навесом, а также спортивные состязания». «Да, Синтия мне говорила». Бинго поморщился. «Пожалуйста, не упоминай при мне это имя, я же не каменный». «Извини». «Как я уже говорил, эта петрушка начнется в следующий понедельник. Ну как, рискнем?» «Рискнем? Чем рискнем?» «Я про спортивные состязания. Стеглс так хорошо заработал на проповедниках, что решил устроить тотализатор на школьных состязаниях. Пари будут приниматься как по первоначальным ставкам, так и перед выходом на старт по желанию игроков. Мне кажется, дело стоящее». Я нажал на кнопку звонка. «Мне нужно посоветоваться с Дживсом. Я никогда не ввязываюсь ни в какие игры, не узнав его мнения». «Дживс», — сказал я, когда он бесшумно вплыл в спальню. «Как насчет того, чтобы сплотиться?» «Сэр, приведите ваш мозг в боевое положение. Нам требуется ваш совет». «Хорошо, сэр». «Давай, Бинго, расскажи, в чем дело». Бинго изложил суть. «Что же вы на это скажете, Дживс?» — спросил я. «Стоит рискнуть?» Дживс задумался. «Я склонен поддержать эту идею, сэр», — сказал он. «Этого для меня достаточно». «Отлично», — сказал я. «Значит, мы создаем синдикат. Я предоставляю деньги, вы — наш гениальный мозг, а Бинго...» «А что ты можешь вложить в общее дело, Бинго?» «Если ты за меня поставишь, я подскажу победителя в беге в мешках для матерей», — сказал Бинго. «А после выигрыша с тобой рассчитаюсь». «Прекрасно. Ты возглавишь отдел информации». «А какие виды включены в программу?» Бинго сверился с бумажкой. «Первым пунктом стоит забег на 50 ярдов для девочек младше 14». «Что вы на это скажете, Дживс?» «Ничего не могу сказать, сэр. Полное отсутствие информации». «Следующий вид программы?» «Животное и картошка. Смешанные пары, мальчики и девочки всех возрастов». «Что-то новенькое, во всяком случае, для меня. Никогда не слышал о таких состязаниях». «А что это?» «Очень азартная штука», — сказал Бинго. «Участники выступают парами, каждой паре дается картофелина и присваивается имя какого-нибудь животного. Предположим, ты выступаешь в паре с Дживсом. Дживс стоит неподвижно и держит в руках картофелину. Тебе на голову надевают мешок. Твоя цель — найти Дживса. При этом ты мяукаешь, как кошка, и Дживс тоже мяукает. Другие участники мычат, как коровы, хрюкают, как свиньи, или лают, как собаки, и так далее». Я прервал его монолог. «Для любителей домашних животных, может, оно и весело», — сказал я, — «но в целом...» «Совершенно справедливо, сэр», — сказал Дживс. «Я бы не рискнул». «Невозможно ничего предсказать». «Вот именно, сэр. очень сложно оценить форму участников. Продолжай, Бинго, что там дальше? Состязание матерей, бег в мешках. Ага, это уже лучше. Тут у тебя есть какие-то сведения. Верная победа миссис Пенуорти, жены владельца табачной лавки, сказал Бинго. Вчера я зашел купить сигарет, и она призналась, что 3 раза выигрывала подобные соревнования на ярмарке в Вустершире. Она совсем недавно переехала в эти края, и здесь никто не догадывается о ее талантах. Миссис Пенуорти пообещала пока держаться в тени, так что расценки могут оказаться весьма выгодными. Ну что, поставим по 10, Дживс? Стоит попробовать, сэр. Яйцо на ложке. Открытый забег для девочек, прочел Бинго. Как насчет яиц? Думаю, пустая трата средств, сэр, сказал Дживс. Все в один голос утверждают, что победит прошлогодняя чемпионка Сара Миллс, и ставки на нее будут соответствующие. Она и впрямь так хороша? В деревне говорят, что она безукоризненно несет яйцо, сэр. «Есть еще бег с препятствиями», — сказал Бинго. «На мой взгляд, рискованная штука. Все равно, что делать ставки на Grand National. Конкурс отцов на лучшее украшение шляпы. Тут тоже трудно что-либо предсказать. Остается бег на 100 ярдов для певчих церковного хора мальчиков на приз приходского священника. К состязанию допускаются все участники хора, у которых ко второму воскресенью после крещения не сломался голос». В прошлом году легко победил Уилли Чамберс при форе 15 ярдов. В этом году его, скорее всего, не допустят к соревнованиям, не знаю, что и сказать. Позвольте мне высказать свои соображения по этому поводу, сэр. Я с интересом наблюдал за Дживсом. Никогда прежде я не видел его в таком возбуждении. У вас такой вид, словно вы получили туза в прикупе, Дживс. Получил, сэр. Козырного? Именно так, сэр. Могу со всей уверенностью утверждать, что победитель забега на 100 ярдов находится с нами под одной крышей, сэр. Я говорю про мальчика-слугу Харальда. Харальд? Это тот жирный коротышка в пуговицах, что целыми днями слоняется по дому? Ну, знаете, Дживс, никто больше меня не ценит ваше мнение по части спортивной формы, но будь я проклят, если у Харальда есть хоть малейшие шансы. Он похож на перекормленного купидона, и, как ни посмотришь, вечно спит на ходу. У него фора 30 ярдов, а он может победить и без форы. Мальчишка — прирожденный спринтер. С чего вы взяли? Дживс прочистил горло, и в глазах у него появилось мечтательное выражение. Я не меньше вашего удивился, сэр, когда впервые обнаружил у него эти феноменальные способности. Как-то утром я погнался за ним, хотел дать ему подзатыльник. «Господи, Дживс, вы?» «Да, сэр. Мальчишка чрезмерно прямодушен. Он позволил себе оскорбительное замечание по поводу моей внешности». «И что же он сказал?» «Не помню, сэр», — сухо сказал Дживс, — «но нечто оскорбительное. Я хотел его проучить, но он без труда опередил меня на добрых 20 ярдов и скрылся». «Но это же просто фантастика, Дживс. Хотя, постойте, если он такое чудо природы, почему никто в деревне об этом не знает? Он же наверняка играет с другими мальчишками». «Нет, сэр. Харальд — слуга его светлости и не желает водиться с деревенскими». «Ага, он к тому же сноб. Он придает большое значение различию между классами, сэр». «А вы твердо уверены в его выдающихся спринтерских способностях?» — спросил Бинго. «Я хочу сказать, в таких делах нужно знать, наверное». «Если вы желаете лично убедиться, сэр, мне ничего не стоит устроить пробный забег». «Признаться, так мне было бы спокойнее», — сказал я. «Тогда, если мне будет позволено взять шиллинг из тех денег, что лежат на туалетном столике...» «Зачем вам шиллинг?» «Я дам его Харальду с условием, что он сделает какое-нибудь оскорбительное замечание по поводу величественной походки второго лакея, сэр. Сам Чарльз чрезвычайно высокого мнения о своей выправке и наверняка заставит нашего бегуна показать все, на что он способен. Если вы соблаговолите подойти через полчаса к окну в коридоре на втором этаже, который выходит на задний двор...» Никогда в жизни я так быстро не одевался, как в тот раз. Обычно я наряжаюсь не спеша, а с большой тщательностью. По несколько раз перевязываю галстук, разглядываю, как сидят брюки. Но в то утро я был так возбужден, что мне было не до галстуков. Я надел первое, что подвернулось под руку, и уже за четверть часа до назначенного срока стоял у окна вместе с Бинго. Окно в коридоре выходит на мощеный внутренний двор, обнесенный высокой оградой с проходом в виде арки. До арки ярдов 20, за стеной начинается дорога, и через 30 ярдов скрывается в густом кустарнике. Я поставил себя на место парнишки и попытался представить, что бы я стал делать, если бы за мной гнался второй лакей. Очевидно, мне бы не оставалось ничего иного, как дунуть со всех ног к кустарнику и спрятаться в чаще. А для этого нужно пробежать не менее 50 ярдов. Что ж, превосходная проверка. Если старине Харальду удастся добежать до кустов прежде, чем его настигнет второй лакей, ни один певчий в Англии не сможет дать ему 30 ярдов форы на 100-ярдовой дистанции. Я дрожал от нетерпения, мне казалось, что прошла целая вечность, как вдруг снаружи послышались неясные звуки, и на задний двор выкатилось нечто похожее на голубой шар, облепленный множеством пуговиц, и понеслось к арке с резвостью мустанга трехлетки. Через 2 секунды на сцене появился второй лакей и изо всех сил припустил за ним. Это было великолепно, просто великолепно. Мальчишка не оставил сопернику никаких шансов. Задолго до того, как второй лакей пробежал половину дистанции, Харальд уже скрылся в зарослях и швырял оттуда камни в своего преследователя. Я отошел от окна, потрясенный до глубины души. Встретив на лестнице Дживса, я от волнения едва не схватил его за руки. «Дживс», — сказал я, — «вы меня убедили. Вустер ставит на этого мальчика последнюю рубашку». «Очень хорошо, сэр», — сказал Дживс. Игра на тотализаторе в небольшом местечке имеет один недостаток. Напав на золотую жилу, нельзя по-настоящему развернуться. Другие игроки тотчас пронюхают и заподозрят неладное. Физиономия у Стеглза прыщавая, но котелок варят нормально, и если бы я поставил на Харальда действительно крупную сумму, он тотчас же понял бы, что тут дело нечисто. Я все же рискнул сделать приличные ставки для всех участников синдиката, хотя гораздо меньше, чем мне хотелось. Стеглс явно забеспокоился. Он даже начал расспрашивать в деревне о Харальде, но ничего не узнал, и в конце концов, видимо, решил, что я полагаюсь на 30-ярдовую фору. Больше всего ставок делалось на победу Джимми Гуда, получившего фору в 10 ярдов, выплата 7 к 1, и на Александра Батлера с форой в 6 ярдов, 11 к 4. За прошлогоднего фаворита Уилли Чамберса предлагали 2 к 1, но никто пока на него не поставил. Мы решили не полагаться на волю случая в таком серьезном деле и, оформив пари на прекрасных условиях, 100 к 12, принялись серьезно тренировать Харальда. Это оказалось весьма утомительным делом. Теперь я понимаю, отчего все знаменитые тренеры так угрюмы, молчаливы, с печатью пережитых страданий на лицах. Оказалось, что мальчишку ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Мы твердили ему о грядущей славе, о том, как будет гордиться его мать, когда узнает, что он выиграл настоящий кубок. Все без толку. Как только он понял, что тренироваться означает не курить, не обжираться макаронами и делать физические упражнения, он всеми силами старался увильнуть от тренировок, и только благодаря неусыпной бдительности нам удавалось держать его хоть в какой-то форме. Что касается, собственно, тренировок, мы с помощью второго лакея наладили отработку коротких спуртов по утрам. Пришлось, конечно, раскошелиться, но тут уж ничего не поделаешь. Гораздо труднее было заставить его соблюдать спортивный режим. Попробуйте держать мальчишку в форме. Если стоит дворецкому отвернуться, он прикладывается к бутылке в буфетной или кладет в карман пригоршню турецких сигарет из курительной комнаты. Оставалось надеяться лишь на его выдающийся спринтерский талант. Однажды вечером Бинго вернулся после гольфа и рассказал историю, которая меня не на шутку встревожила. После обеда он со спортивно-оздоровительными целями брал с собой на гольф Харальда в качестве подносчика клюшек. Сначала Дуралей Бинго воспринял это происшествие лишь с комической стороны. Можно сказать, весь искрился весельем, когда мне рассказывал. «Послушай, сегодня днем я чуть со смеху не лопнул», — сказал он. «Ты бы видел физиономию Стеглза». «Стеглза? А что случилось?» «Он буквально остолбенел, когда увидел, как бегает Харальд». «Сердце у меня сжалось от мрачных предчувствий». «Только этого не хватало. Ты что же, позволил Харальду бежать при Стеглзе?» У Бинго лицо вытянулось. «Черт возьми, я, кажется, свалял дурака», — мрачно сказал Бинго. «Впрочем, я тут ни при чем. Мы со Стеглзом играли в гольф, и когда закончили партию, зашли в бар гольф-клуба выпить, а Харальд остался на улице с клюшками. Через 5 минут выходим, смотрим, мальчишка на гравиевой дорожке отрабатывает дальний удар и за все силы лупит по камням лучшей клюшкой Стеглза. Когда он нас увидел, то бросил клюшку и с быстротой молнии скрылся за горизонтом». Стеглз просто онемел. Должен сказать, я и сам был поражен. Он еще никогда так не бегал. «Досадно, конечно, что так вышло, но с другой стороны, — повеселел Бинго, — какое это имеет значение? Ставки сделаны, причем на отличных условиях. Даже если все узнают о талантах Харальда, невелика беда, он выйдет на старт фаворитом, нам это никак не повредит». Мы с Дживсом переглянулись. «Повредит, если он вовсе не выйдет на старт». «Совершенно верно, сэр». «Что вы хотите сказать?» — спросил Бинго. «А то, что Стеглз может вывести его из строя до начала забега», — ответил я. «Ах, черт, об этом я не подумал», — Бинго побледнел. «Ты это серьезно?» «Вполне. Во всяком случае, попытается. Стеглз на все способен. Отныне, Дживс, мы будем беречь Харальда, как зеницу ока». «Конечно, сэр. Неусыпная бдительность, верно?» «Именно так, сэр». «Дживс, а вы не согласитесь ночевать в его комнате?» «Нет, сэр». «Понятно. Я бы и сам не согласился, если на то пошло». «Но черт меня подери», — сказал я. «Мы сами себе накручиваем бог знает что. Нервы совсем развинтились. Так не пойдет. Как может Стеглз навредить Харальду, даже если решится?» Но Бинго был безутешен. С ним всегда так. Чуть что, ему сразу все видится в мрачном свете. «Есть множество способов вывести фаворита из строя», — за могильным голосом произнес он. «Ты просто не читаешь романы про скачки». В книге «Смерть на финише» лорд Джеспер Малверерос чуть было не вывел из игры красотку Бетси. Подкупил главного конюха, чтобы тот подложил в седло кобру в ночь перед скачками. «Как велики шансы, что Харальда укусит кобра, Дживс?» «Полагаю, они ничтожно малы, сэр. И даже если это произойдет, будучи близко знакомым с этим молодым человеком, смею утверждать, что опасность угрожает исключительно самой змее». «И все же неустанная бдительность, Дживс». «Разумеется, сэр». «Должен признаться, что после этого Бинго стал просто невыносим. Согласен, когда у тебя в конюшне фаворит предстоящих крупных скачек, нужно принять меры предосторожности. Но, на мой взгляд, Бинго явно перестарался. Башка у него была битком набита романами про скачки. А в этих книжках, насколько я понял, прежде чем лошадь дойдет до старта, делается не менее 10 попыток вывести ее из игры. Бинго буквально не отлипал от Харальда. Ни на секунду не выпускал беднягу из вида. Конечно, для него выигрыш значил очень много. Он сможет бросить работу гувернера и вернется в Лондон. И тем не менее, совсем не обязательно было 2 ночи подряд будить меня в 3 часа. В первый раз ему пришло в голову, что Харальда могут отравить, и поэтому мы должны сами готовить для него пищу. А во второй раз ему послышались подозрительные шорохи в кустах. В довершение всех бед он заявил, что в воскресенье, накануне состязаний, я должен пойти на вечернюю службу в местную церковь. «Какого черта мне туда идти?» — возмутился я. «Должен признаться, я небольшой любитель вечерних проповедей». «Видишь ли, сам я пойти не могу, меня здесь в воскресенье не будет. Сегодня уезжаю в Лондон с Эгбертом». Эгберт — это сын лорда Уикемерсли, подопечный Бинго. «Он едет в гости куда-то, в Кейт, и мне нужно посадить его на поезд на Чаринг-Кроссском вокзале. Ужасно досадно, я вернусь только в понедельник днем. Скорее всего, пропущу большую часть состязаний, так что теперь все зависит от тебя, Берти». «Но почему кто-то из нас должен тащиться на вечернюю службу?» «Осел, ты забыл, что Харальд поет в церковном хоре». «Ну и что с того? Я что, должен следить, чтобы он не свернул себе шею, когда будет брать верхняя ля?» «Дурак! Стеглз тоже поет в хоре. А вдруг он замыслил какую-то подлость?» Какая чушь! Ты полагаешь, — сказал Бинго. А вот в романе «Фенни. Девушка-жокей» злодей похитил наездника, который должен был скакать на фаворите в ночь накануне скачек, а лошадь никого другого не подпускала. И если бы героиня не переоделась в его форму... Ну, хорошо, хорошо. Впрочем, может, проще вообще не пускать Харальда в церковь в это воскресенье? Нет. Он обязательно должен там быть. Ты, должно быть, воображаешь, что этот треклятый отрок, кладезь добродетелей, всеобщий любимец? Репутация у него в деревне самая скверная. Он столько раз пропускал занятия в хоре, что священник пообещал еще один прогул, и он его выставит. Хороши мы будем, если его исключат из хора накануне состязаний. Возразить на это было нечего. Пришлось мне тащиться в церковь. Ничто не вызывает такого умиротворения и такой дремоты, как вечерняя служба в деревенской церкви. Чувство заслуженного покоя после прекрасного дня. Старина Хэппенстолл возвышался на кафедре, и его монотонный блеющий голос навевал приятные мысли. Дверь в церковь была открыта, и аромат деревьев и жимолости смешивался с запахом плесени и воскресной одежды прихожан. Вокруг в покойных позах посапывали фермеры. Дети, которые в начале службы ерзали и вертелись, в изнеможении откинулись на спинки скамеек и впали в коматозное состояние. Сквозь витражные стекла в церковь проникали лучи заходящего солнца. С деревьев доносилось щебетание птиц, в тишине чуть слышно поскрипывали платья прихожанок. Полное умиротворение. Именно это я и хотел сказать. На душу мою снизошли мир и покой, и на души всех присутствующих тоже. Вот почему, когда грянул взрыв, показалось, что наступил конец света. Я говорю «взрыв», потому что по произведенному впечатлению это можно сравнить лишь со взрывом. Только что вокруг царила дремотная тишина, нарушаемая лишь блеянием Хэппенстолла, толкующего о долге перед ближними. И вдруг истошный, пронзительный вопль штопором ввинчивается вам промеж глаз, пробегает по позвоночнику и выходит наружу через подошвы башмаков. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и хвосты. В действительности это визжал наш друг Харальд, и с ним случился какой-то странный припадок. Он подпрыгивал на месте, хлопал себя рукой между лопаток и, набрав полные легкие воздуха, принимался визжать с новой силой. В разгар проповеди, во время вечерней службы, такое не может остаться незамеченным. Прихожане вышли из транса и полезли на скамейки, чтобы лучше видеть. Хэппенстолл замолк посреди фразы и обернулся. И только церковные сторожа, не потеряли присутствие духа, бросились по пароходу к Харальду, который все еще продолжал вопить, и вывели его прочь. Они скрылись в ризнице, а я взял шляпу и направился к служебному входу, полный самых мрачных предчувствий. Я так и не понял, что же произошло, но что-то подсказывало мне, без Стеглза здесь дело не обошлось. Служебный вход оказался заперт, а когда его, наконец, открыли, служба уже закончилась. Хэппенстолл стоял в окружении певчих и церковных служащих и с жаром отчитывал злосчастного Харальда. И я застал конец его пылкой речи. «Паршивый мальчишка, как ты посмел? У меня очень чувствительная кожа. Какое мне дело до твоей кожи? Кто-то сунул мне жука за шиворот. Какая чепуха! Я чувствовал, как он там ползает. Чушь!» «Да, звучит не слишком убедительно», — услышал я чей-то голос. Рядом со мной стоял Стеглз, черт бы его побрал. На нем был белоснежный стихарь или сутана, или как там это у них называется. Выражение лица строгое и укоризненное. Я сурово на него взглянул, но этот наглец даже бровью не повел. «Это вы сунули ему жука за шиворот?» — закричал я. «Я?» — сказал Стеглз. «С чего вы взяли?» Судьба Харальда была решена, и Хэппенстолл огласил приговор. «Я не верю ни единому твоему слову, дрянной мальчишка. Я тебя предупреждал. Хватит, мое терпение лопнуло. Ты исключен из хора. Ступай прочь, несчастный!» Стеглз потянул меня за рукав. «В таком случае, — сказал он, — эти ваши ставки, вы понимаете, мне очень жаль, но плакали ваши деньги, старина. Надо было делать ставку прямо перед забегом. Я всегда говорил, что это самый надежный способ. Я смерил его долгим взглядом. Не скажу, чтобы очень любезным. «А еще говорят о честной игре», — сказал я, постаравшись вложить в свои слова как можно больше яда. Дживс принял удар стойко, но, думаю, в глубине души он был уязвлен. «Мистер Стеглс весьма изобретательный молодой джентльмен, сэр. Вы хотите сказать жулик, каких свет не видел? Пожалуй, это более точное определение. Тем не менее, в большом спорте сплошь и рядом прибегают к подобным трюкам. Тут уж ничего не поделаешь. Я восхищен вашей несокрушимой стойкостью, Дживс». Дживс поклонился. «Теперь вся надежда на миссис Спентуорти, сэр. Если она оправдает восторженные отзывы мистера Литла и подтвердит свой высокий класс, наш выигрыш компенсирует наши потери. Слабое утешение, ведь мы рассчитывали сорвать большой куш. У нас есть возможности закончить сезон с положительным балансом, сэр. Перед отъездом я убедил мистера Литла поставить от имени нашего синдиката, в который вы столь любезно согласились меня включить, сэр, небольшую сумму на победителя в беге с яйцом. На Сару Миллс? Нет, сэр, на темную лошадку. За нее предлагают очень хороший выплат. Я говорю о Пруденс Бакстер, сэр, дочери главного садовника его светлости. Ее отец уверяет, что у нее очень твердая рука. Она ежедневно носит ему из дома кружку пива на обед и, по его словам, ни разу не расплескала ни капли. Что ж, видно, рука у этой Пруденс и вправду твердая, но вот скорость. С такими опытными соперницами, как Сара Миллс, все решит скорость. Тут без хороших спринтерских данных делать нечего. Я прекрасно понимаю, что у нее не слишком много шансов на победу, сэр, и тем не менее, мне кажется, стоит рискнуть. Вы, надеюсь, поставили ей на призовое место? Да, сэр, и на победу, и на призовое место. Тогда все в порядке. Я знаю, что вы никогда не ошибаетесь. Большое спасибо, сэр. Обычно я стараюсь держаться от школьных праздников подальше. Тоска смертная. Но тут дело было настолько серьезным, что я пересилил себя и направился в парк. Мои опасения насчет убогости мероприятия оправдались в полной мере. День выдался погожий, и в парке было не протолкнуться от окрестных крестьян. Дети сновали взад-вперед. Я стал пробираться сквозь толпу к месту финиша бега в мешках, как вдруг какая-то девочка взяла меня за руку. Мы не были представлены, но она, видимо, сочла, что мне будет интересно послушать про ее куклу, которую она только что выиграла в лотерею «Тени на счастье», и принялась болтать о ней без умолку. «Ее зовут Гертруда», — сказала она. «Каждый вечер я буду ее раздевать и укладывать спать, а утром будить и одевать, а вечером снова раздевать и укладывать спать, а на следующее утро будить и одевать». «Послушай, дорогуша», — сказал я, — «все, что ты говоришь, ужасно интересно, но нельзя ли покороче? Мне обязательно надо посмотреть, как закончится этот забег. Я поставил на него все свое состояние». «Я тоже участвую в состязаниях», — сказала она, решив на время отойти от кукольной тематики и поддержать светскую беседу. «Вот как?» — сказал я. Я слушал ее вполуха, пытаясь разглядеть сквозь просветы в толпе, что делается на финише. «В каких состязаниях?» «В беге с яйцом на ложке». «В самом деле? Ты, случайно, не Сара Миллс?» «Еще чего», — с презрением сказала она. «Я Пруденс Бакстер». Естественно, это сообщение перевело наши отношения в другую плоскость. Я взглянул на нее с интересом. «Так, значит, она из нашей конюшни. Должен признаться, вид у нее совсем не спринтерский. Маленького роста и весьма упитанная. Немного не в форме, на мой взгляд». «Значит, ты Пруденс», — сказал я. «Знаешь что? Ты бы не носилась бестолку по жаре. Побереги силы, старушка. Присядь в тенечке и отдохни». «Мне не хочется сидеть. Во всяком случае, успокойся». У Пруденс, как видно, была манера перепархивать с одной темы на другую, как бабочка с цветка на цветок. «Я хорошая девочка», — сказала она. «Не сомневаюсь. Надеюсь, что ты хороша и в беге с яйцом на ложке». «Харальд — плохой мальчик. Харальд шумел в церкви, и ему не разрешили прийти на праздник. Так ему и надо», — продолжала эта достойная представительница прекрасного пола с добродетельным видом, наморщив носик. «Потому что он плохой мальчик. Он дергал меня за волосы в пятницу. Харальд не пойдет на праздник, Харальд не пойдет на праздник, Харальд не пойдет на праздник», — пропела она, да так ловко, что получилась настоящая песенка. «Пожалуйста, не сыпь мне соль на рану, милая дочь садовника», — взмолился я. «Сама того не подозревая, ты затрагиваешь весьма болезненную тему». «А, дорогой Вустер, я вижу, вы уже подружились с этой юной леди». Хэппенстол прям-таки сиял от радости. Этакий радушный хозяин, душа общества. «Как приятно видеть, мой дорогой Вустер», — продолжал он, «что молодые люди принимают такое горячее участие в наших скромных сельских праздниках». «Вы так считаете?» — сказал я. «Уверяю вас, даже Руперт Стеглс должен признаться, за сегодняшний день мое мнение о Стеглзе значительно изменилось к лучшему». «Мое нет, но я промолчал». «Между нами говоря, прежде я считал Руперта Стеглза эгоцентричным юношей. Мне казалось, он не способен просто так по доброте душевной сделать приятное ближнему. А сегодня я наблюдал, как он дважды за прошедшие полчаса угощал в буфете миссис Пенуорте, жену нашего уважаемого владельца табачной лавки». Я пошатнулся, но устоял на ногах. Я вырвал свою руку из цепкой ручонки юной Бакстер и, как заяц, понесся к тому месту, где должен был состояться финиш бега в мешках. У меня было ужасное предчувствие, что и здесь не обошлось без подлых трюков. Неожиданно я увидел Бинго и ухватил его за рукав. «Кто победил?» «Не знаю. Я не заметил», — с горечью сказал он. «Во всяком случае, не миссис Пенуорте. Черт бы ее побрал. Знаешь, Берти, такого мерзавца, как Стеглс, еще свет не видел. Как он про нее пронюхал, ума не приложу. Но он догадался, что она опасна. И знаешь, что сделал? Заманил бедную женщину в буфет за 5 минут до старта и так обкормил тортом с чаем, что она спеклась через 20 ярдов. Разлеглась отдохнуть прямо на дорожке. Слава богу, у нас есть Харальд». У меня рот раскрылся от изумления. «Харальд? Так ты ничего не знаешь?» «О чем я не знаю?» — Бинго позеленел. «Ничего я не знаю. Я 5 минут как приехал. Прилетел сюда прямо со станции. А что случилось?» Я ему все рассказал. Он уставился на меня невидящим взглядом, потом издал глухой стон, нетвердой походкой зашагал прочь и скрылся в толпе. Бедняга! Для него это страшный удар. Неудивительно, что он так расстроился. Тут объявили о начале забега с яйцом, и я решил, что раз уж я тут, останусь и дождусь финиша. Не скажу, чтобы у меня были большие надежды. Малышка Пруденс — прекрасная собеседница, но что касается физических данных, на победительницу она явно не тянет. Сквозь толпу я разглядел, что участницы благополучно стартовали. Бег возглавляла невысокая рыжая девчушка, за ней пристроилась веснушчатая блондинка, а третья уверенно шла Сара Миллс. Наша кандидатка затерялась в толпе прочих участниц далеко позади лидеров. Уже сейчас было ясно, кто победит. Грация, приобретенная за время долгих тренировок уверенность, с которой Сара Миллс держала ложку, говорили сами за себя. Она бежала в хорошем темпе, но яйцо ни разу не шелохнулось. Прирожденная бегунья с яйцом, ничего не скажешь. И, как всегда, высокий класс взял свое. За 30 ярдов до финишной ленточки рыжая бегунья зацепилась ногой за ногу и выронила яйцо. Веснушчатая блондинка мужественно боролась до последнего, но выдохлась на середине финишной прямой. Сара Миллс обошла ее и уверенно закончила бег, опередив соперницу на 3 корпуса. Блондинка финишировала 2-й. Громко сопящая барышня в голубой футболке отобрала призовое место у девочки в розовом с круглым, как блин, лицом. А протеже Дживса Пруденс Бакстер пришла не то 5-й, не то 6-й. Я не разглядел. После этого толпа привлекла меня к тому месту, где Хэппенстол готовился вручать призы победителям. Рядом со мной оказался Стеглс. «Добрый день, старина!» — сияя от радости, приветливо сказал он. «Похоже, у вас сегодня не слишком удачный день». Я молча метнул на него презрительный взгляд. Впрочем, с него все как с гуся вода. «Всем крупным игрокам сегодня не повезло», — продолжал он. «Вот и бедняга Бинго продул кучу денег на беге с яйцом». Я не собирался пускаться с ним в разговоры, но, услышав его последние слова, насторожился. «Что значит кучу денег?» — сказал я. «Мы? Он же поставил какой-то пустяк». «Для кого-то, может, и пустяк. По 30 фунтов на победу и на призовое место для Бакстер». Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. «Не может быть. 30 монет при выплате 10 к 1. Я сперва подумал, что он что-то разнюхал, но, видимо, он просто свалял дурака. Забег закончился именно так, как мы и предполагали». Я принялся складывать в уме и уже заканчивал подсчет убытков, понесенных нашим синдикатом, но тут раздался голос Хэппенстола. Пока он вручал призы в других видах программы, он был по-отечески ласков, но теперь в его голосе звучали боль и гнев. Он скорбно взирал на толпу. «Теперь о состязаниях в беге с яйцом», — сказал он. «Как не тяжело, но я вынужден исполнить свой долг. Мне стали известны некоторые обстоятельства, утаить которые я не вправе. Не будет преувеличением сказать, что я потрясен». Он дал своим слушателям 5 секунд, чтобы они поломали голову, чем именно он потрясен, и продолжил свою речь. 3 года назад я был вынужден исключить из спортивной программы нашего ежегодного праздника бег на 1/4 мили для отцов, поскольку до меня дошли слухи, что в местном трактире заключаются пари, и у меня возникло подозрение, что, по крайней мере, в одном случае фаворит был подкуплен. Хотя эта неприятная история и пошатнула мою веру в человечество, я полагал, что одного вида состязаний не коснулись миазмы профессионального спорта. Я говорю о состязаниях в беге с яйцом для девочек. Увы, я ошибался. Он снова сделал паузу, чтобы справиться со своими чувствами. «Не стану вдаваться в отвратительные подробности. Скажу лишь, что до начала состязания один человек, это приезжий, состоящий в услужении у одного из гостей в усадьбе, я не стану называть его имя, предложил нескольким участницам забега по 5 шиллингов с тем, чтобы они закончили бег в определенной последовательности. Запоздалое чувство раскаяния заставило его в этом мне признаться, но было уже слишком поздно. Зло свершилось, и теперь пришла очередь возмездия. Нужно принять самые жесткие меры. Я должен проявить твердость. Сара Миллс, Джейн Паркер, Бесси Клей и Рози Джукс, 4 участницы, которые первыми пересекли линию финиша, лишаются любительского статуса и дисквалифицируются. А эта прекрасная сумка для рукоделия, дар лорда Уэкемерсли, присуждается Пруденс Бакстер. Пруденс, шаг вперед!